Глава 24. Майкл. Сажусь в машину и замечаю странный взгляд Оливии, но не подаю вида, просто пристегиваюсь и завожу мотор. «Пристегнись», — говорю я ей. «Ты что творишь?» — голос девушки звучит весьма требовательно. «Пристегнись», — я сказал. Она слушается, пусть и со второго раза, щелкает замком ремня безопасности и, сложив руки на груди, буравит меня взглядом. Как только мы отъезжаем от офиса, Вива дает настойчивым тоном: «Нужно поговорить». «Говори. Останови машину. Мы можем побеседовать и так», — отзываюсь я, вопросительно смотря на нее. «Останови машину. Пожалуйста». «Зачем?» — интересуюсь я, не понимая, чего она хочет. «Я спокойно могу говорить и за рулем. Останови машину, мать твою! Я хочу видеть твои наглые глаза!» «А, вот это уже интересно. Я съезжаю на обочину и включаю аварийку». Оливия моментально срывается с тормозов и влепляет мне звонкую пощечину, практически крича на меня: «Ты что творишь?» Опешив от такого всплеска эмоций, я поворачиваюсь к ней и уточняю: «Зачем это сейчас было?» «Зачем?» Злость девушки хорошо видна по ее глазам. «Ты еще спрашиваешь, зачем?» «Да, объясни нормально». Тоже повысив голос, требую я, поскольку не вижу причин для столь неадекватного поведения и, конечно же, не обращаю никакого внимания на то, что щека горит от удара. Она бушует, молотя меня кулаками во все места, куда только может достать, какое ты имеешь право управлять моей жизнью. «Оливия, это для нашего же блага», — отвечаю я, и, еле уворачиваясь от ударов, пытаюсь поймать ее руки. Когда Ви понимает, что ее маленьких кулачков недостаточно, в ход идет сумка. Сказать по правде, девушка прекрасно умеет ею орудовать, целится даже не в тело, а сразу в лицо. Она бьется всей дури, и я медленно, но верно теряю самоконтроль. «У нас ничего общего», — визжит она, — «и никогда не будет». Пропустив пару ударов и получив тяжелой сумкой по лицу, я чувствую, что мое терпение лопается, словно пузырек на кофейной гуще. «Прекрати, психопатка», — рычу ей в ответ. «Как ты мог так поступить? Да как так-то?» Я не могу понять, что именно Оливии не нравится. Что я сделала такого, что в ней вдруг проснулась такая нездоровая злость? Задаюсь я вопросом, не видя никаких причин для подобного. «Ты вообще подумал, что будут говорить обо мне другие люди?» Молча слушая ее, стараюсь смягчить удары, которые она продолжает наносить мне в порыве гнева. «В тебе осталась хоть капля совести или стыда за свои поступки? Тебя что, так вывел из себя обычный поцелуй?» В какой-то момент мне бросаются в глаза ее взъерошенные волосы и яростный взгляд. «О да, детка, быть может, если бы не машина, тебе сейчас навряд ли удалось бы вырваться из моих объятий. Вдруг понимаю я...» Но мотаю головой, чтобы отбросить похотливые мысли. «Он был так же омерзителен, как и ты. Меня вывел из себя ты», — выплевывает она, задевая сумкой мой нос. Пронзительная боль замирает у меня последние крохи самообладания. Резко вдавив газ в пол, срываюсь с места. Проносящиеся мимо машины сигналят и мигают фарами, а Оливия от столь резкого маневра съеживается в кресле. «Ты что делаешь?» — спрашивает она севшим голосом. Ничего не отвечая, я набираю скорость. Боковым зрением мне хорошо видно, что девушка здорово напугана. Однако, несмотря на ее страх, я не сбавляю скорость. «Остановись», — требует она. Не слушая ее, я выруливаю на встречную полосу. Поворачиваюсь к ней, снова вижу взлохмаченные волосы и злость. «Да, да, детка, если бы мне сейчас не нужно было вести машину, ты точно оказалась бы в моих объятиях». «Прекрати сейчас же!» — срывается Ви на отчаянный визг. Ее звонкий голос лишь сильнее пробуждает во мне желание отодрать эту сучку. Не реагируя, я разгоняю машину еще быстрее. «Майкл, блядь, остановись!» — в ужасе вопит она. Мы стрелой пролетаем мимо попутных и встречных машин, которые громко нам сигналят. Нарушая все правила и набирая все большую скорость, отчетливо вижу, что с Оливией вот-вот случится истерика. Главное, чтобы не обмочилась от страха на мое кожаное сиденье. «Что ты там мямлишь?» — с ехидной улыбкой спрашиваю у нее, сжимая руль побелевшими от напряжения пальцами. «Повтори. Остановись!» — изо всех сил кричит Оливия. «А то что? Прекрати!» «Я же вижу, тебе нравится!» — смеюсь в ответ, уворачиваясь от очередного автомобиля, который вовсю сигналит и мигает мне фарами. «Нет, Майкл, это же кайф! Расслабься! Майкл, пожалуйста, прекрати!» Скорость расслабляет, приводит в чувство. Ты понимаешь, что в мире все быстротечно, что жизнь протекает именно в том ритме, в котором ты едешь. Мелькает у меня мысль. «А если я не хочу?» — издеваюсь я. «Майкл, ты доверяешь мне?» «Что?» Еще одна машина с пронзительным гудком уворачивается от нас. «Ты доверяешь мне, мышка?» «Майкл, перестань! Ответь на вопрос!» Мы приближаемся к еще одной машине, едущей нам навстречу, и по моим подсчетам до столкновения с ней остается что-то около 5 секунд. В эти мгновения она отчаянно замедляет ход и старается перестроиться в соседний ряд. «Доверяю!» — выкрикивает Оливия. Получив желаемое, я резко дергаю руль вправо, уходя в сторону прямо перед носом ехавшей по встречке машины, и нещадно подрезаем мчащуюся в попутном направлении. Водила подрезанного авто, которому приходится резко затормозить, яростно мне сигналит, да только мне его биби по барабану. Я перестраиваюсь в правый ряд, съезжаю на обочину, заглушаю мотор и включаю аварийку. «Ты с ума сошел?» — в бешенстве восклицает Ви. «Мы же могли погибнуть». «Ну, ты доверилась мне?» Осадив ее, я убираю руки с руля. «Ты, твою мать, только что чуть не убил нас! Но ты доверилась мне ведь, так?» Она какое-то время молчит. Мимо нас проезжают машины. Выдержав небольшую паузу, девушка снова взрывается. «Это ничего не значит. К чему этот спектакль?» Мое ухо начинает неметь от ее писка, который раздражает меня все сильнее и сильнее. Закурив сигарету и втянув в себя побольше никотина, я говорю ей, выдыхая. «Это был тебе урок». «Урок чего? Того, что ты можешь убить и меня, и себя одной глупой выходкой?» «И да, и нет. Господи, Майкл! Господа тут нет. Есть лишь я». Она отворачивается и смотрит в окно. Ее дыхание тревожно. Девушка боится меня. И мне этого достаточно. Отметив последнее, я завожу мотор и трогаюсь. С места. «Аварийку-то выключи», — тихо говорит Оливия. Молча выключаю и продолжаю курить, пока мы едем. Между нами висит молчание, которое, как оказывается, ее больше тяготит. «Чего ты от меня хочешь?» — тихонько спрашивает она. «Правильный вопрос, юная леди. Майкл, да что с тобой сегодня? У меня просто хорошее настроение. Лучше бы оно было плохим. А что, в плохом настроении я нравлюсь тебе больше? Ты в нем явно ведешь себя адекватнее». «Возможно». Соглашаюсь я и усмехаюсь. В чем-то Ви права. Мною все время движут какая-то ярость и желание власти, стремление к доминированию. Я хочу увидеть страх в ее глазах и проучить за то, что она бывает такой неблагодарной. Впрочем, она вряд ли знает о том, что я для нее сделал. Молча раздумываю я, смотря вперед на дорогу. «Объясни мне, что это сегодня было у выхода из издательства? Тебе просто нужно подыгрывать мне». «Ну уж нет», — отрезает Оливия, — «никаких подыгрываний придется. Во-первых, в договоре такое не прописано. Во-вторых, я тебе не собачка, чтобы ты помыкал мной». Дорога медленно сужается, отчего мало-помалу начинает образовываться пробка. «Ненавижу пробки, как и скопление людей», — сдвигаю я брови. «Я говорил, что тебе придется подыгрывать мне до тех пор, пока все не уляжется. Зачем распускать ложные слухи?» «Ради гонорара». «Чего? Ты отлично смотришься рядом со мной. Языкаста, остроумно. Подожди-ка, ты что, только что сделал мне комплимент?» Меня осеняет, что девушка права. Резко перевожу на нее взгляд и понимаю, что она права. На все 100. «Черт возьми, что со мной сегодня?» — недоумеваю я. «Считай, что это аванс». «Аванс? Из банка комплиментов?» Сучка дразнит меня. Почему-то раньше я был уверен в ее мягком характере, несмотря на четкую и грамотную работу над романом. Не могу понять, где я так просчитался, что теперь, сидя со мной рядом, она имеет пусть и легкую, но все же власть надо мной. И при этом, черт возьми, мне нравится ее тон. Я готов, по крайней мере сегодня, слушать часами, как она припирается со мной и бросает мне колкие фразы. «Ты голодна? А что, в твоем банке комплиментов намечается банкет? Ты ходишь по острию, юная леди. Если уж падать, то вместе», — отвечает она, отворачиваясь к окну. «Значит, сегодня ужинаем вдвоем?» «Нет». Ее упорство будет во мне только одно желание — овладеть ею. И как я не стараюсь подавить его в себе, ничего не получается. В моей голове вспыхивают эротические фантазии. Я желаю почувствовать жар ее тела, пряный вкус губ, чарующий аромат волос, горячее дыхание. Мне хочется овладевать Оливией всю ночь, пока мы оба не упадем без сил на мягкую кровать, каждый в своих мыслях, молча. Меня мучает жажда услышать ее стоны, желание почувствовать, как она впивается в меня ногтями, прося не останавливаться. Хочется увидеть, как она задыхается от оргазма, медленно теряя последние силы. Я ужасно желаю этого прямо здесь и сейчас. «Почему я?» — негромко прерывает девушка мои мечтания. «Так легли карты. Я не вижу в этом никакого смысла. Тебе и не нужно ничего видеть. Тебе надо просто подыгрывать. Я против поцелуев. Они по умолчанию включены в этот спектакль. Нет, их не будет», — отрезает она. «Будут. И не перечь мне. Я не согласна с тобой. Я хочу, чтобы ты впредь больше никогда не прикасался ко мне своими мерзкими губами. Я это делаю из хороших побуждений». «Да что ты!» Мы молча переглядываемся, но каждый из нас остается при своем мнении. Пока я роюсь в голове, заглушая пагубные помыслы насчет упругой задницы Ви, краем глаза замечаю, что она кому-то звонит. «Алло, мистер Уокер? Это Оливия. А вот сейчас будет что-то интересное». «Да нет, все в порядке. Я еду с этим с Майклом». «О да, детка, ты не представляешь, какой я психопат, если меня хорошенько вывести», — думаю я, усмехаясь краешком губ. «В общем, я хочу передать права на работу над романом Майкла Кима кому-нибудь другому». «Наивно. Барри прекрасно знает, что я просчитал и такой расклад. И он железобетонно со мной солидарен в том, что после Маргарет она единственная, кто способен вывести мои романы на новый уровень. Барри просто невыгодно терять такого сотрудника, тем более в момент, когда работа уже началась». Бедная мышка не заметила, что в контракте черным по белому написано о невозможности его расторгнуть, не закончив работу. На нем стоит ее подпись. Все юридически оформлено, так что эта выходка лишь тешит сейчас мое самолюбие. Размышляю я, слушая их разговор. «Мне не нравятся условия, которые создает Майкл, когда мы работаем вместе», — продолжает демонстративно говорить в трубку Оливия. «Интересно, а какие условия ей по душе?» Не успела выйти из своей норки, как уже начинает качать права. Забавная логика. «Да, я понимаю», — уже тише лепечет в трубку девушка. Не удержавшись, я смеюсь, на что она реагирует непомерно сердитым взглядом. «Да, но...» — продолжает Ви. Видимо, Барри расставляет ей по полочкам все, чего она не понимает в наших взаимоотношениях. «Да, сейчас передам трубку», — наконец говорит Оливия ему, после чего протягивает телефон мне. «Алло? Майкл, что с ней такое?» Я вижу, что девушка смотрит на меня, поэтому еле заметно улыбаюсь в ответ. «Да все в порядке, а что?» «Я полагаю, ты все слышал?» «Угу. Слушай, я полностью тебе доверяю, не планирую вмешиваться, если ты не будешь использовать какие-то запрещенные методы. Но, пожалуйста...» Барри делает паузу. «Будь к ней добрее. Ладно? Договорились? Вот и славно. До связи». Возвращаю телефон Ви, внимательно наблюдающий за мной. «Что еще?» — спрашиваю у нее. «Как тебе удается манипулировать всеми, кто находится рядом с тобой?» «Ха, моя милая мышка, ты попала сейчас в точку. Манипуляция — очень тонкая вещь, которой нужно уметь пользоваться. Тебе еще многому предстоит у меня научиться, прежде чем мы закончим работать. Думаю я, однако отвечаю ей: ты преувеличиваешь?» «Ни капельки». «Ладно», — соглашаюсь в ответ. «Какую кухню предпочитаешь?» «Я хочу домой. Нам нужно как можно больше времени проводить вместе ради хорошего старта книги. Думаешь, я тебя на свидание зову? Мы можем проводить время посредством переписки по электронной почте». В ее голосе чувствуется раздражение. «Ты ж голодна, так давай убьем одним махом сразу двух зайцев. Я всегда настаиваю на своем, поэтому у Оливии не остается ни единого шанса. А с учетом того, что папарацци охотятся за нами обоими, осмотрительнее нужно быть не только мне, но и ей».